должна вспомнить. Это как загадка. Ты должна вспомнить. Не могу, не могу. Хартли, постарайся. Ты сказала тогда, что я не буду тебе верен. Это и была причина. Не может быть, чтобы ты это думала. Ты же знала, как я тебя любил. Ты уехал в Лондон. Да, но это было нужно. Я не от тебя уехал. Я все время думал о тебе. Ты это знаешь. Я тебе писал каждый день. Или появился кто-то другой? Как ни странно, эта ужасная догадка только сейчас пришла мне в голову. Нет, Хартли, ты его тогда знала? Ты знала его до того, как ушла от меня? Я не помню. Не можешь не помнить. Пожалуйста, перестань, пожалуйста. Услышав, как она произнесла эти слова, как-то машинально, почти инстинктивно уклончиво, слова так похожи на те, что я совсем недавно подслушал. Я чуть не закричала от боли и ярости, и от какой-то жгучей жалости к ней. Ты его тогда знала? Это не важно. Нет, важно. Каждая мелочь важна. Каждую мелочь нужно разыскать, подобрать, искупить. Надо заново прожить прошлое, прояснить его, очистить. Мы должны, наконец, друг друга спасти, исцелить друг друга. Неужели ты не понимаешь? Я тогда не знала его. Он был вроде как женихом одной моей двоюродной сестры, Эдны. Помнишь? Нет. Конечно. Где там? А потом она его оставила, и мне было его жалко. Но где ты с ним познакомилась? Это было уже после того, как ты сбежала? Да. Я поехал к моей тетушке в Сток-он-Трент. Там и Эдна жила. Когда мы были с тобой, я его не знала. Не в этом было дело и вообще ни в чем. Я не хотела, чтобы ты стал актером. Ничего такого не было. Пожалуйста, перестань. Да успокойся же, Хартли, отвечай на мои вопросы. Я на тебя не сержусь. А все это очень даже важно. Ты не хотела, чтобы я стал актером? Но ты этого никогда не говорила. Говорила. Я хотела, чтобы ты поступил в университет. Но, Хартли, не может быть, чтобы только из-за этого. Никакого только не было. Ох, не расстраивай ты меня. Слишком уж мы были как брат с сестрой. И ты все командовал. Я решила, что не хочу. Опять брызнули слезы. У тебя платок есть? Я достал ей чистое посудное полотенце, и она устало вытерла глаза, лицо, шею. На груди у нее на тесном лифе желтого платья не хватало одной пуговицы. Я готов был облапить ее и разорвать на ней платье. Я снова сел. Хартли, если у тебя были сомнения, почему ты молчала? Мы вместе могли бы придумать какой-то выход. Так ужасно, что ты ушла без единого слова. Просто грешно. Прости, прости. Я только так и могла уйти, иначе было нельзя. Это было нелегко. Ох, как мне было нелегко. Я лучше надену пальто. Она надела пальто, запахнулась и подняла воротник. Как это могло случиться? Не может быть, чтобы ты просто решила, было что-то еще, что ты утаила от меня. Помнишь тот день, Чарльз? Сейчас некогда, и прав же, я не помню. Столько времени прошло, целая жизнь. А мне кажется, это было вчера. Я с тех пор так с этим и живу. Вспоминаю каждую мелочь снова и снова, и все спрашиваю себя, где же получилась осечка, и что с тобой сталось, и куда ты пропала. Не было, кажется, дня, чтобы я не гадал, где ты. И все это время я был один, хранил свою свободу ради тебя. Это было вчера, Хартли. Только тогда я и жил по-настоящему. Один. Как грустно. Я не сразу понял, что это не издевка. Один? В каком-то смысле, да. Судя по ее тону, она никогда ничего не пыталась вообразить, ни о чем не задумывалась. Ты говоришь, что решила, что не хочешь идти за меня замуж, но это не объяснение. Я хочу знать. Ох, довольно. Ну, просто так получилось. Если б я достаточно тебя любила, я бы за тебя вышла. Если б ты достаточно меня любил, ты бы на мне женился. Никаких особых причин нет.